Литературные чтения на Радио России. Екатерина Маркова. Отречение. Читает автор. Передача четвертая. «Глеб Евгеньевич на обходе», — сообщила мне дежурная в приемном покое. Я вышла во двор, села на скамейку. Тут же прямо на голову мне сплотировал скомканный фантик. Из распахнутого больничного окна на втором этаже послышался с трудом сдерживаемый детский смех. Я улыбнулась, разгладила на колени фантик, громко прочла. «Маска! Мои самые любимые конфеты. Угостили, называется». Смех умолк, и через некоторое время шоколадная конфета плюхнулась рядом со мной на скамейку. «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста», — пропищал в ответ тоненький голос. «Хотите театральную? Она сосательная, хотите?» «Да нет, театральную я, пожалуй, не хочу», — усмехнулась я. «А ну, марш от окна, уже сыро», — раздался за моей спиной голос Глеба. Он бежал на крыльцо, крикнул в приемное отделение. «Соня, набери инфекционное, будь добра. Пусть проследят, что в боксе окно на шпингалет закрыли». Глеб вернулся наконец ко мне, и несколько бесконечных секунд я имела возможность не делить его ни с кем. Принять в единоличное владение его улыбку и чувствовать на своих плечах его добрые руки. Глаза мои моментально наполнились слезами. Глеб притянул меня к себе, проворчав ласково: «Не вижу повода». «Я соскучилась». «Так это ж хорошо. А ты?» «У нас здесь не заскучаешь». Я резко вздернула плечи, высвобождаясь из его рук. «То, что у вас, это меня не волнует. У кого это у вас, интересно? Может, у вас с Пташкиной?» «Олёль, ты у меня совсем дурак. И за что мне это?» Глеб шутливо воздел руки к небу, а на крыльце, как будто действие развивалось в пошлой мелодраме, появилась Пташкина. Совершив короткий бросок своими блюдцами в нашу сторону, она в секунду рассмотрела, конечно же, и слезы на моих глазах, и виноватый взгляд Глеба, и минимальную дистанцию между нами. «Привет вам и пока!» — бросила она свысока и прошествовала своей царственной походкой по больничному двору. В шагах 10 от нас она остановилась и крикнула: «Данилов, насчет путевки не горячись, отказаться всегда успеешь». И, неторопливо перебирая своими высокими стройными ногами, она двинулась к воротам. «Красивая!» Не удержалась я, завороженно глядя ей вслед. «Красивая!» — согласился Глеб. «Но абсолютно не в моем вкусе». Почувствовав, как возликовала от его слов моя убогая душа, я ужаснулась своей примитивности. А Пташкина, словно поняла, что говорят о ней, недовольно повела плечами и скрылась за воротами. Глеб сидел на скамейке, провожая Пташкину насмешливым взглядом, а под глазом трепыхалась беспокойная жилка. «Тебе надо отдохнуть, Глеб», — тихо сказала я. «От какой еще путевки ты отказался?» Глеб потянулся так, что хрустнули суставы рук. «Я отказался от отпуска, а соответственно и от путевки». «Как?» — ужаснулся я. «Но ведь в прошлом году ты не отдыхал?» «Я, к счастью, работаю не для того, чтобы дождаться наконец-то спасительного отпуска», — резко ответил Глеб. «Мне отдых нужен для того, чтобы нормально работать. А если у меня и так все в норме, зачем он мне нужен?» «Я не могу оставить отделение». Глеб жестко усмехнулся. «Мне здесь чудак один жаловался, что он не перенесет общего наркоза по той причине, что никак не может себе представить, что с ним будут что-то делать вне его сознания, без его собственного участия в этом процессе. Так вот, у меня аналогичное ощущение. Не могу себе представить, что здесь что-то будет происходить без меня. Я устаю без работы и совсем изведусь, если уеду». «Я не устал». Я подошла к Глебу, прижала палец к бьющейся жилке под глазом. «Не устал», — А это? Это? Глеб взял мою руку и несколько раз погладил моей ладонью свое лицо. Это свидетельство того, что я живой. Глеб бережно дотронулся губами до моего носа. Так же, как свидетельство твоей жизнеспособности, вполне горячий нос. Что же я, щенок, что ли, какой-нибудь? Я обхватила шею Глеба, услышала, как бьется его сердце. Не какой-нибудь, а самое что ни на есть дворянской породы. Тебе передавали в театре, что я звонил? В ворота больницы, почти не притормаживая, внеслась на сумасшедшей скорости, мигая тревожной синей лампой скорая. В одну секунду Глеб словно испарился. Когда я повернула голову к крыльцу, он уже что-то торопливо спрашивал у врачей, вынимавших из машины носилки с ребенком. Следом за носилками из машины выпрыгнула Пташкина. «Наверное, до угла дойти не успела», — мелькнуло у меня в голове. Нарядное платье Пташкиной задралось, открывая красивые сильные колени, но этого не видели ни она, ни Глеб, который, сопровождая носилки, задержался на мгновение у дверей, слушая какие-то торопливые слова Пташкиной, звучавшие, как отдающиеся ему, Глебу, приказания. Он всегда благоговейно внимал ее словам. «У нее зверская интуиция», — сказал мне как-то о Пташкиной Глеб. «Видимо, для врача это было не последнее дело». Когда такая интуиция окрыляла знание, опыт, талант. Все было в Пташкиной. И еще у нее были длинные ноги и глаза. И еще обаяние, против которого я лично устоять не могла. Это было какое-то возмутительно насильственное обаяние. У меня были все основания не любить ее, а я ей восхищалась. На крыльцо выглянула медсестра из приемного покоя, дружелюбно махнула мне рукой. Я подошла. Глеб Евгеньевич велел пройти к нему в кабинет. Он сейчас придет. Ребеночка в Ожоговое повезли. Я знала цену словам Глеба «скоро вернусь». Но на этот раз я ошиблась. Глеб появился совсем скоро. «Нормально, там Полина», — сообщил он, появляясь в дверях. Но у нее уже дежурство кончилось. Я привстала с кресла, испытывая неудобство, что сижу за его столом. «Сиди, сиди». Удержал меня за плечи Глеб, насильно ввинтил обратно в кресло, произнес задумчиво. У ее совести, слава богу, круглосуточное дежурство. Он вытянул за корешок лежащую под бумагами историю болезни, полистал ее и, словно продолжая давно начатый разговор, сказал: «Так что мы закончили обследование Гены Крылова. Вот здесь все необходимые данные». Глеб почему-то вздохнул. «И я бы хотел поговорить с тем, кто хочет усыновить мальчишку». Я почувствовала, как сердце бешено сорвалось с места и запрыгало, проделывая не меньше 100 ударов в минуту. «Стоп!» — мысленно приказала я себе и, с трудом переводя дыхание, как после бега на длинную дистанцию, попросила: «Глеб, а мне нельзя сказать?» «Я повторяю, с тем, кто хочет усыновить мальчика», — резко ответил Глеб, к счастью, не отрывая глаз от истории болезни. «Хорошо», — послушно сказала я. «Сейчас. Ты подожди». Я исчезла за дверью, унося с собой удивленный взгляд Глеба. Медленно дошла до конца длинного коридора, упирающегося в огромное полукруглое окно. Вечернее звездное небо, кокетливо изогнувшись, выглядывало в это полукружье. Было тихо в больнице, тихо за окном и в себе. Я вдруг почувствовала непривычную тишину. Мое расходившееся сердце, словно кто-то заботливой, бесшумной рукой, запеленал в вату, и оно уже не прыгало, а просто коротко тыкалась в мягкую ватную плоть. Жестко и трезво, как последние слова Глеба, глядели на меня холодные звезды. Я подумала, что, может быть, сейчас на эти же самые звезды смотрит, запрокинув свою непутевую голову, Гена и мечтает об одиночестве. Я повернулась и, пройдя по бесконечному коридору, открыла дверь кабинета. Остановилась на пороге и, не мигая, смотрела ему прямо в глаза. Глеб вздрогнул. Его длинные глаза какое-то время словно проверяли что-то во мне, ранее подвергавшееся сомнению. Потом Глеб коротким движением сдернул передо мной свою врачебную шапочку. «Прости, чуть слышно», — сказал Глеб. «Я просто остолоп». «Мне очень страшно жить», — призналась я как-то Глебу. Помню, как неодобрительно он хмыкнул и, не глядя на меня, спросил, почему. «Я боюсь неожиданностей, которую готовит мне жизнь. Я боюсь болезни родных мне людей. Боюсь бабушкиной старости не потому, что мне будет трудно, а потому, что ничем не смогу ей помочь. Не избавлю ее от немощности, от мучений. Мне страшно за каждого малыша из детского дома. И потом... Я боюсь за тебя, Глеб». Он посмотрел на меня долгим взглядом, которым только он один умел смотреть. От такого его взгляда во мне всегда начиналась тихая паника. И вот теперь, вышагивая рядом с Глебом по спящим улицам Москвы, я пыталась хоть как-то упорядочить в себе ту новую неожиданность, которой час назад одарила меня жизнь. У мальчика отмечается судорожная готовность. Час назад сказал мне Глеб. Судорожная готовность. Я почти понятия никогда не имела, что существует такое словосочетание, такой медицинский термин, вернее, диагноз, который так цинично и просто отнимает у меня Гену. Готовность его мозга в любой момент может перейти в форму эпилептического припадка. Один лишь раз, один лишь срыв, и припадок спровоцирует, разовьет болезнь, создаст систему. Сначала я совсем не понимала ничего из того, что говорил мне Глеб. А он, читая в моих глазах это непонимание, терпеливо втолковывал мне одно и то же разными словами. У мальчика начинается переходный возраст. Этот возраст бурного развития организма опасен для судорожной готовности. Любой стресс несет с собой возможность начала эпилепсии. Он никогда, понимаешь ли ты, никогда не жил в домашних условиях. Более того, он даже никогда не был ни у кого в гостях. Я спрашивал Гену об этом. У него не существует реального образа дома. Только дом ребенка со спальнями, вмещающими десятки кроватей. Только столовая со множеством столов, только режим одинаковый для всех. Что же может явиться для него стрессом? Подумай сама. Стрессовую ситуацию создаст новый образ жизни. Всего, что я говорю, может и не произойти, но рисковать этим не стоит. Нельзя. Совсем недавно в интернате произошло событие, которое взволновало и поразило. Первоклашка Сережа Павлов рассек лоб, и его залитого кровью притащили с улицы в интернат перепуганные насмерть ребята. Врача уже не было. В тот вечер дежурила в интернате Юля. Она вызвала неотложку, а Сережу уложила на диван прямо в холле и пыталась промыть рану. Сережа орал и не давался. Но главное, как рассказывала Юля, никак не останавливалось кровотечение. Рядом с ней все время находился бледный, взволнованный Гена Крылов. И когда отчаявшаяся Юля поняла, что выход один, ждать неотложку, Гена тихо подергал ее за рукав и попросил: «Скажите ребятам, чтобы все ушли». Растерянная Юля машинально выполнила просьбу мальчика. Сама выбежала на крыльцо посмотреть, не приехала ли неотложка. Когда вернулась в холл, Сережа уже не плакал. Его окровавленное лицо было чисто вымыто, а из раны совсем перестала сочиться кровь. Оторопевшая Юля спросила у Гены, который сидел рядом с диваном и спокойно опускал закатанные рукава рубашки: «Это ты сделал?» «Я», — пожал плечами мальчик. А как же тебе удалось остановить кровь? Ген снова пожал плечами и двинулся к двери. «Не уходи, Ген!» — захныкал Сережа. «Опять будет больно!» Ген вернулся к дивану, взял малыша за руку, произнес, словно приказывая: «Не будет. Главное, не бойся». Юля поступила опрометчиво, оповестив весь интернат об этом происшествии. Теперь все пострадавшие бежали к Гене за помощью. Кто разбил коленку, кто расквасил нос, у кого живот болел. Я спросила как-то Гену: «Тебя очень утомляет быть скорой помощью?» «Совсем нет», — даже удивился Гена моему вопросу и прибавил задумчиво: «Я ведь теперь не бегаю». Я никогда не рассказывала Глебу о том, что мальчик умеет успокоить в человеке боль, может каким-то невероятным чутьем отыскать спрятанную от него вещь, способен мысленно увидеть, чем занимается другой человек. Глеб сердился, когда я заводила с ним подобные разговоры. Не пожелал он говорить об этом и сейчас. Я с трудом передвигала ноги, и когда мы подошли к моему подъезду, наверное, впервые за всю историю наших с Глебом отношений, простилась с ним без сожаления. Он задержал мою руку в своей большой теплой ладони и сказал: «Главное, что могла бы случиться непоправимая беда. А теперь для его блага лучше оставить все как есть. Не терзайся. Это надо принять как неизбежность». Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Я ткнула наугад рукой в настольную лампу и, нечаянно попав прямо в кнопку-выключатель, испуганно таращила на свету глаза, пытаясь разобрать, который час показывает будильник. «Ольга, извини ради бога, до утра никак не могла дотерпеть», — зажурчал в трубке неузнанный мной с просонья голос. «У меня потрясающая новость, только не падай, ты стоишь или сидишь?» «Я лежу», — хмуро ответил мой хриплый голос. «Не могу понять, кто это». «Ну ты даешь!» В трубке раздалось что-то похожее на бульканье. «Это я, Юля. У меня дежурство в интернате. Я спала, и меня тоже разбудили телефонным звонком». Я резко отбросила одеяло, села. Мелькнуло перед глазами напряженное лицо Гены с неестественно расширенными зрачками. В голове зазвенело, и я почувствовала, как противно пробежали по телу знобки и мурашки. «Что случилось?» «Гена?» — выдохнула я в трубку. Мне в ухо снова забулькал Юлин смех. «Проснулась наконец-то. У твоего ненаглядного нашлась мать». Холодный пол обжег пылающие ступни ног. Теперь я стояла, пытаясь унять дрожь. «Что ты молчишь? Ты меня слышишь, Оля?» — взывал настойчиво голос Юли. «Я тебе хочу рассказать все по порядку. Слышишь? Что ты молчишь?» «Я не молчу», — прошептала я в трубку, и, поняв, что Юля меня не слышит, с трудом складывая непослушными губами слова, ответила: «Я слушаю, я слышу, Юля». «Понимаешь, меня вдруг осенила шальная мысль. Мы иногда живем себе и не понимаем, что существуют такие элементарные вещи, как, к примеру, телефонная книга». «Телефонная книга?» — машинально переспросила я. «Ну да, список абонентов называется». Юля интригующе хмыкнула. «Ладно, не буду я морочить себе голову. Заглянула я в эту телефонную книгу и прочла. Крылова Антонина Владимировна, телефон 351-1714. Сначала подумала, что не может быть все так просто. Особенно брало сомнение, что эта фамилия осталась. Мне казалось почему-то, что она обязательно должна была выйти замуж. Ну ладно, набрала номер. Отвечает женский голос, что ее нет, на работе она. Я спрашиваю, с кем говорю, отвечает, что соседка. Я оставила свой интернатский номер телефона и попросила, чтобы она срочно позвонила, когда вернется домой. Я, наверное, так волновалась, что соседка не могла этого не почувствовать и передала все соответствующими комментариями. Короче говоря, около часа ночи раздается звонок. Такой приятный, чуть взвинченный голосок. «Подожди, Юля», — попросила я, — «одну минуту, Жду-жду. Голос в трубке затих. Одну секунду. У меня было жгучее желание грохнуть изо всех сил телефон об стенку и не слышать продолжения. Стало ясным. Телефонный звонок мне не приснился, как это часто со мной бывало раньше. Бродишь по квартире в ночной рубашке, как привидение, и в полном смятении, прислушиваясь к гулким ударам растревоженного сердца, не понимаешь, во сне или наяву произошло сейчас это ужасное, до липкого пота нечто, закодированное подсознанием и потому еще более страшное в своей невнятности. Я взяла себя в руки и неузнаваемо бодрым голосом попросила у Юли извинения за столь продолжительную паузу. «Да ничего, ничего», — застрочил возбужденный голос воспитательницы. «Я, собственно, долго тебя держать у телефона не собираюсь. В двух словах. Когда я спросила все, что мне было необходимо, выяснилось, что она действительно мать Гены, что противно сразу стало передо мной оправдываться. Дескать, ей еще в роддоме сказали, что ребенок родился совсем больной, и даже посоветовали отказаться от него. Я как услышала, так меня подмывало рассказать про то, какой он теперь». В общем, к концу разговора она как-то сникла и обещала завтра же позвонить и условиться о нашей встрече. Действительно глупо об этом говорить по телефону. Знаешь, мне показалось почему-то, что она очень красивая. У нее голос такой, знаешь, как у красивых женщин. Нет, ну ты представляешь, что будет, когда Гена узнает, а? А как они встретятся? Даже дух захватывает. Этого нельзя. Прорвался сквозь поток Юлиных эмоций мой сдавленный голос. Юля растерялась и замолчала. Потом спросила с опаской. «То есть как нельзя?» «Ольга, ты в своем уме? Чего нельзя? Чтоб у него была мать?» «Нельзя», — тупо повторила я. «Послушай, Ольга, неужели ты не понимаешь, что ты сейчас вся во власти собственных великодушных порывов и не отдаешь себе отчета, что в данной ситуации для Генки важнее, что отыскалась его родная мать? Не беспокойся. Твое благородство все оценили. Только не больно-то заходись». Телефонная трубка, казалось, вот-вот лопнет от гневного напора Юлиного голоса. «Ты бы не о себе сейчас думала, а о мальчике. Еще, между прочим, неизвестно, не привела бы ты его обратно в интернат, месячишка эдак через 3-4. У нас ведь дети не сахар. Хотя что ты о них знаешь? Забежать на часок посюсюкать каждый может. И выглядит красиво, и для себя необременительно». Мое дикое желание все же осуществилось. Телефонный аппарат, отлетев от стены на пол, вывалил из своего пластикового чрева какие-то винты, колесики, тоненькие разноцветные провода. На пороге моей комнаты появилась сухонькая фигура бабушки. На ее лице не было никаких следов сна. Я всегда завидовала способности моей бабушки мгновенно просыпаться. Несколько секунд она молча взирала на то, что совсем недавно считалось телефонным аппаратом. «За что ты его так?» — поинтересовалась бабушка. Я затрясла головой, как бы снимая все дальнейшие расспросы. Бабушка с невидимым усилием погасила в глазах промелькнувшую тревогу. Я подошла к ней и, уткнувшись лбом в ее теплое плечо, попросила прощения. «Я должна, как ты всегда говоришь, с бедой переспать». Вы слушали четвертую часть чтений повести Екатерины Марковой «Отречение» в исполнении автора. Продолжение завтра в это же время.